Явление второе. Осип и Хлестаков. Хлестаков. На, прими это. Отдает фуражку и тросточку. А, опять валялся на кровати. Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровать, что ли? Хлестаков. Врешь. Валялся. Видишь, вся склочена. Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать? Хлестаков ходит по комнате. Посмотри, там в картузе табаку нет? Осип. Да где же ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили. Хлестаков ходит и разнообразно сжимает свои губы. Наконец, говорит громким и решительным голосом. — Послушай! Эй, Осип! Осип. — Чего изволите? Хлестаков. — Ты ступай туда. Осип. — Куда? Хлестаков. — Вниз. В буфет. Там скажи, чтобы мне дали пообедать. Осип. — Да нет, я и ходить не хочу. Хлестаков. — Как ты смеешь, дурак? Осип. — Да так. Все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать. Хлестаков. — Как он смеет не дать? Вот еще вздор! Осип. — Еще, говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Выйдя с барином, говорит, мошенники. И барин твой — плут. Мэдия, говорит, и таких шаромыжников и подлецов видали. Хлестаков. — А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это. Осип. — Говорит, этак всякий приедет, обживется, задолжается, после выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду. Я прямо с жалобою, чтоб на съезжую, да в тюрьму. Хлестаков. — Ну-ну, дурак, полно! Ступай, ступай, скажи ему! Такое грубое животное! Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам. Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам, скажи. Осип. Да право, сударь. Хлестаков. Ну ступай, черт с тобой, позови хозяина. Осип уходит. Явление третье. Хлестаков один. Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думал. Не пройдет ли аппетит? Нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Штосы удивительно бестия срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. А случай только не привел. Какой скверный городишко. В овощных лавках ничего не дают. В долг. Это уж просто подло. Насвистывает. Сначала из Роберта, потом «Не шей ты мне, матушка», а, наконец, «Не сё не то». Никто не хочет идти. Явление четвертое. Хлестаков, Осип и трактирный слуга. Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Хлестаков. «Здравствуй, братец! Ну что ты, здоров?» Слуга. «Слава богу!» Хлестаков. «Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет?» Слуга. «Да, слава богу, все хорошо!» Хлестаков. «Много проезжающих?» Слуга. «Да, достаточно!» Хлестаков. «Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят. Ну так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться. Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он никак хотел идти сегодня жаловаться городничему. Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне... очень есть хочется. Я не шутя это говорю. Слуга. Так-с. Он говорил, я ему обедать не дам, пока мест он не заплатит мне за прежнее. Таков уж ответ его был. Хлестаков.